сразу нашла работу оценщиком по размеру страхового убытка и вывалила на меня сногсшибательную новость. Я присмотрела квартиру на Нейс. Я в нее просто влюбилась. Она на третьем этаже, с эркерами и застекленными дверьми. Для меня все эти термины звучали как иностранный язык. Но если Шерри была рада, я тоже был рад. Это было в нашем районе, в квартале, который назывался Нейс-Валей, с приятным колоритом негритянской общины. Но самое главное, мы, наконец, выбрались из Тендерлайна. Мы стали видеть свое гнездо, и Шерри превратила новую квартиру в теплое и гостеприимное жилище. Она обладала удивительной способностью обставлять квартиру со вкусом, в то же время укладываясь в бюджет. Фикусы Бенджамина и традесканции в горшках украшали полки или свисали с потолка, замечательная кровать с латунной спинкой, плетеное кресло-качалка, стильный диван, новая посуда и столовые приборы. Я не меньше, чем она, увлекся превращением квартиры в наш общий дом. На кухне Шерри была просто волшебницей. Боже, как она готовила! Самая вкусная жареная курица на свете, доведенные до идеальной кондиции спагетти и кулинарные шедевры, которые могли затмить любого знаменитого шеф-повара Сан-Франциско. Она постоянно изобретала новые блюда. «Помнишь, как они готовили то блюдо во вьетнамском ресторане?» — спрашивала она. «Я собираюсь делать что-то в этом роде». И у нее получалось гораздо лучше. Мы переехали в более шикарную квартиру после того, как Шерри встретила меня у двери и объявила: «Подожди, пока не увидишь квартиру, которую я нашла на Бейкер. Она в одном из викторианских зданий. Я именно о таком мечтала. Крис, тебе понравится. Там 5 комнат и так много света». Я посмеялся и согласился с ее планом, думая о том, какое удовольствие она получила в воссоздании в Сан-Франциско той атмосферы, в которой выросла в Вирджинии. Еще о том, как мне повезло, что она учит меня чему-то новому, развивает мое чувство стиля, повышает мой культурный уровень. Она не просто объясняла мне, что такое викторианский стиль, но и открывала для меня нечто до этого неведомое. Стиль жизни, при котором наслаждаются театрами, концертами, светскими сборищами и увлекательными интеллектуальными разговорами. Мои вечера теперь были наполнены посещениями клубов, чтобы посмотреть выступление какого-нибудь типа Ричарда Прайора или посиделками у двоюродного брата Шерри, Роберта Александра, где присутствовали серьезные творческие люди. Каждый раз, когда мы туда приходили, я оказывался в одной и той же компании из 3 парней, очень умных, стильных, увлеченных искусством. Одного звали Барри Шабака Хенли, а 2 других — Дэнни Гловер и Самуэл Джексон. Тогда я знать не знал, что скоро они войдут в тройку самых известных актеров театра и кино. Несмотря на то, что наша семейная жизнь, казалось, воплощала все, чего мы оба хотели, через 2 лет мне стало казаться, что чего-то не хватает. Если бы только я умел лучше выражать свои чувства или нашел время разрешить те проблемы, которые у нас были —